«Да как он смеет!» — воскликнул Воронцов. «Мы наследники великих семей, а он ведет себя с нами как с чернью. Пусть всякие бароны выполняют его команды, я же не собираюсь это делать». Он бросил на меня надменный взгляд, а я понял, что пора начинать представление. «А что, мамочка не разрешает тебе гулять в одиночку по незнакомым местам?» Ухмыляясь, спросил я у него. «А ты не охренел ли, барончик?» Презрительно процедил он. «Я могу превратить твою жизнь в ад по щелчку пальцев. Поэтому встань и принеси мне этот сраный список, а потом броню из арсенала. Учись прислуживать и, возможно, тебя возьмут в вассалы кто-то из приличных родов, хотя вряд ли». Я широко улыбнулся, встал и, подойдя к Воронцову, врезал ему по холеной морде. От неожиданности он упал на жопу и потрясенно уставился на меня. «Ты меня ударил?» В глазах парня зажглись недобрые огоньки, и я понял, что он сейчас кинется на меня. Вот только Воронцов не учел, что я не его дружки, поэтому когда он рывком поднялся со стула, я врезал локтем ему по ребрам. Воронцов сел обратно, а я схватил его за шею, и, приблизившись к нему вплотную, зажег огонь у себя в глазах. «А теперь слушай меня внимательно, княжич. Правила Академии просты, но их стоит соблюдать. Из-за тебя оказаться в карцере я не хочу, поэтому давай, вызови меня на дуэль. Я прямо мечтаю показать тебе на арене, кто ты есть и где я тебя видел. Ну, вызываю тебя на дуэль, Соколов», — еле просипел он, и я отпустил княжича, который пытался привести дыхание в норму. Повернувшись к классу, я посмотрел на них так, что многие были готовы убить меня прямо сейчас, а для всех остальных скажу всего один раз: то, что я барон, не значит, что я ваш слуга. Попытайтесь лезть ко мне, и я уничтожу каждого из вас, но только на арене. Поэтому, если кто-то хочет, можете вставать в очередь. Сразу после Воронцова готов выйти с любым из вас. Голицын-старший заранее проинструктировал сына, и тот все прекрасно понял. Сегодня вечером он поможет людям Лео попасть на территорию Академии. Для этого князь снабдил сына специальным артефактом, который должен будет на время заглушить детекторы магии на стене Академии. «Надеюсь, ты справишься, сынок», — тихонько прошептал князь, смотря на фотографию дочери, «иначе твоя сестра умрет, а потом умрешь и ты». Глава 11. Посмотреть на дуэль решили все курсанты моей группы, да и не только. Пока мы шли к арене, новость о дуэли распространилась словно пожар. Поэтому я ни капли не удивился, когда увидел, что все зрительские места были забиты под завязку. Воронцов сразу же расправил крылья, павлин хренов. Этот идиот даже не думал о том, что может проиграть, а излишняя самоуверенность всегда ведет к проигрышу. В качестве рефери выступил один из курсантов второго курса. Плечистый парень с серьезным лицом, видимо, был знакомым Воронцова, потому как подошел к нему, и они о чем-то общались минут пять. «Я же готовился, гоняя энергию по каналам. Наконец-то наш рефери закончил общаться с Воронцовым и подошел ко мне. Барон, правила дуэли, магия и сталь. Не добивать, не стараться убить. Все понятно?» Я кивнул, и он покинул песок арены. «В руках у нас были тренировочные мечи, вот только броню мы решили не брать. Что ж, тем хуже для Воронцова». Рефери махнул рукой, и мы пошли на сближение. «Ну что, барон, готов землю жрать?» Красуясь перед публикой, крикнул Воронцов. Я лишь ухмыльнулся, и на мне появилась огненная броня. Надо было видеть глаза Воронцова, который только сейчас понял, что я не просто так оказался в одной группе с самыми родовитыми аристократами. В глазах парня промелькнул страх, но он взял себя в руки и схватился за меч обеими руками. Я же отбросил в сторону клинок и создал две огненные плети. «Ну, посмотрим, на что ты способен». Щелчок плети был оглушительным, и только сейчас я понял, что наш бой проходит в полнейшей тишине. Все зрители замерли, явно не ожидая от простого, как они думали, барона таких финтов. Воронцов тоже растерялся, но когда огненный хлыст ударил рядом с ним, оставив на земле черный след, парень пришел в себя. Песок вокруг него закружился, и через 30 секунд я увидел небольшую песчаную фигуру в виде кошки. «Серьезно, Галим?» Воронцов что-то прошептал, и фигура резко понеслась в мою сторону. Вот только удар плетью превратил голема в стекло, и откат от разрушенного заклинания ударил по Воронцову. Тот болезненно поморщился, но вновь что-то прошептал, и в мою сторону полетели каменные копья. Но против моей брони это была бесполезная забава, и мне по факту стоило только переждать, когда у него закончится энергия. Но нет, я должен показать свое превосходство. Поэтому я развеял хлысты и, создав меч с щитом, ринулся в атаку. Воронцов пытался остановить меня, но расстояние было небольшое, и его каменные колья и ямы не сильно помогли. Он сделал последнюю попытку и поднял целое облако песка, но это также не помогло наглому аристократу. Поток пламени, направленный на Воронцова, прошел сквозь это облако и опалил уложенную шевелюру княжича. Он вскрикнул и попятился назад. «Не приближайся ко мне!» – верещал он, в панике кидая в меня небольшие булыжники, которые я отбивал при помощи щита. «Я уничтожу тебя, тварь!» «Мда, как все печально, однако! Отпрыск княжеского рода, а ведет себя хуже девочки!» Мне стало скучно, и я решил, что пора закончить это. Резко сблизившись с Воронцовым, я сбил его щитом и коснулся кончиком меча его щеки. Огонь оставил на щеке парня ожог, его глаза закатились, и он тупо потерял сознание. Еще я успел заметить темное пятно на брюках, и, брезгливо сплюнув на землю, повернулся к своей группе. Долгорукие и компания стояли чуть в стороне и смотрели на меня. В их взглядах я не видел ничего, кроме ненависти и страха, и мне это подходило. «Ну что, княжата, кто следующий? Ваш дружок оказался с Сыкуном. Так может кто-то из вас отомстит за него?» Я говорил нарочито громко, чтобы слышали все, что «никто». Почему-то я так и думал. Измельчали князья ныне, против барона вы эти боятся, да и магией владеют уже не так хорошо. И правда, зачем магия, если папа телохранителей дал? Вот только в академии их не будет, поэтому беритесь за тренировки. Пока что вы мне не соперники, а бить испуганных детишек я не хочу. Сказав это, я убрал броню и оружие и, как ни в чем не бывало, покинул арену, оставив ту в полнейшей тишине. Кажется, мои слова заставили их задуматься, и лишь парочка курсантов кинулись к Воронцову, видимо, из его вассалов ребята. Кабинет ректора. Дмитрий Георгиевич вызвал к себе Салтыкова. Он хотел показать ему видео с дуэли. «Ну что, Сашка, что думаешь насчет младшего Юсупова? Хорош, чертяка, как Воронцова поломал, словно ребенка. Он слишком резок», — нахмурившись, ответил Александр. «Если бы он выступал от имени своего рода, я бы еще понял. Но по легенде он обычный и никому неизвестный барон. Детишки князей не привыкли, чтобы их макали лицом в дерьмо, могут пожаловаться родителям». «Пусть жалуются», — хмыкнул ректор, — «тут моя вотчина, пусть только попробуют сунуться, в миг рога обломаю. А насчет липовой личности, я отчасти согласен с тобой, но по-другому нельзя. Если бы они знали, что он Юсупов, никто бы особо не возмущался. Юсуповы – сила, и против них просто так не попрешь. А эти детки хорошо изучили правила игры. Так что вместо тренировок они бы просто глядели в рот Феликсу. А так он задел их гордость, прилюдно унизив. Хороший стимул, чтобы рвать жилы, согласись. С этим я как раз не спорю», – улыбнулся Александр. «Но парня могут поломать. Круглосуточно за ним не уследишь. Нет у нас столько свободных людей». «Ничего, Феликс парень взрослый, разберется. В любом случае, у нас нет других вариантов. Надо как-то расшевелить это болото, нам нужны воины, а не дипломаты». Салтыков понимающе кивнул. Он сам отмечал, что в последние годы сила магов падала, и драконы все реже выбирали себе хозяев. И это нужно исправить, иначе рано или поздно по их душу придут голодные соседи. А толпой, как известно, можно и дракона завалить. После дуэли я вернулся в класс, взял список с нужными книгами и потопал в библиотеку. Дед Матвей был на месте и согласился помочь мне с книгами. Минут 20 мы собирали книги по библиотеке, как назло они были разбросаны по разным отделам. «Слышал, ты уже успел сегодня подраться, Виктор?» — как бы невзначай сказал старик. «Тебе стоит быть аккуратнее. Князь Воронцов довольно резкий человек, он может сильно разозлиться из-за позора сына. А разве я виноват в его позоре?» Княжичу стоило держать язык за зубами, но он решил, что может себе позволить высказываться в мою сторону, а я не прощаю пренебрежительного тона, и поэтому преподал ему жизненный урок, объяснив, что не все в этом мире решает титул, особенно если рядом нет толпы охраны. Так что, думаю, князь должен быть мне благодарен за такое, ведь я сделал это абсолютно бесплатно. Старик хмыкнул, но не стал развивать эту тему. Я же, собрав книги, отнес их в свою комнату, а после пошел в арсенал. Тут уже была небольшая очередь из курсантов, которые мялись возле двери, не зная, что им делать. «Хорошо, что я уже видел, как это делается, спасибо Василию». Поэтому, подойдя к двери, я нажал на скрытый звонок, и, дождавшись, пока дверь откроется, спокойно зашел внутрь под офигевшие взгляды. Когда я почти скрылся за дверью, то услышал за спиной недоуменное: «А что так можно было?» Подойдя к следующей двери, я вежливо постучал и услышал голос Марии. «Ну привет, малец, ты пока что первый, который догадался, как попасть в арсенал». Наблюдать за этими высокородными идиотами очень забавно, они уже где-то час мнутся под дверью, не зная, что делать. Дверь открылась, и я попал уже в сам арсенал. Мария сегодня, кстати, была не в броне, и посмотрев на нее, я чуть не уронил челюсть. Юбка выше колена, белая блузка и модные очки делали ее похожей на классическую секретаршу. Девушка мило улыбнулась, а потом не выдержала и расхохоталась. Я так и думала, что это возымеет эффект. «Слюни подбери, курсант, не для тебя я свой цветок берегла». И продолжая хохотать, пошла вглубь арсенала, откуда вернулась через минуту с двумя увесистыми свертками. Тут броня и тренировочный костюм. «Обрати внимание, все новое. Испортишь, будешь платить из своего кармана. И распишись, а то знаю я вас, потом скажете, что ничего не получали». Мария ловко перебросила один сверток в другую руку и, взяв со стола планшет, протянула его мне. «Ставь подпись, бери что дали и уматывай, курсантик. И да, скажи этим идиотам, что они могут заходить». Я быстро поставил роспись, взял свертки и с уважением посмотрел на девушку. Весили они прилично, а она несла их словно там обычный шмот. «До свидания, Мария», вежливо попрощавшись, я почти вышел, но вдруг решил похулиганить немного. «И да, шикарно выглядите, вот только юбку можно было и покороче. Василий точно оценит, как мужчина, говорю». «Иди уже, мужчина», девушка покраснела, «без сопливых разберемся». Я же улыбнулся, помахал рукой на прощание и, насвистывая мелодию, покинул арсенал. Выйдя на улицу, я посмотрел на хмурых аристократов и кивнул на дверь. «Можете заходить, вас там ждут». С двумя пакетами я неспешно шел в сторону общежития, когда увидел Марию Нарышкину. Девушка, судя по всему, тоже направлялась в арсенал. «Уже получили броню, Виктор?» Мило улыбаясь, спросила она. «Да, вот, несу в комнату». «А разве у вас нет своего отдельного домика?» Девушка сильно удивилась. «Вы же аристократ». «Я всего лишь барон», хмыкнул я. «Для баронов нет отдельных домов, лишь комнаты в общежитии. Но меня все устраивает». «Вот как», задумчиво произнесла она. На несколько секунд мы замолчали, не зная, как продолжить разговор. Вдруг мне в голову пришла интересная идея. «Мария, а как ты смотришь на то, чтобы пообедать со мной? Я знаю хорошие кафе тут, там готовят изумительное мясо». «Я согласна», потупившись, ответила она, «но только, если ты мне поможешь донести броню. Я пока пойду и заберу ее, а потом буду ждать здесь, если ты не против». «Не против, конечно», улыбнулся я, «тогда я быстренько все отнесу и вернусь. Надеюсь, тебе не придется меня долго ждать». Девушка улыбнулась и пошла дальше, а я еще несколько секунд смотрел ей вслед. Кажется, с ней мой 200-летний разум отключается, уступая место подростковым гормонам. Лазарет Академии. Семен Воронцов лежал в палате и смотрел в потолок. После дуэли его принесли в лазарет, где лекари быстро привели его в норму, однако они ничего не могли делать со стыдом, который буквально пожирал парня изнутри. Он опозорился, и не просто опозорился, это случилось перед огромным количеством аристократов. Семен был уверен, что все детали этой проклятой дуэли уже дошли до ушей отца, и лишь тот факт, что он оставил телефон в доме, спасал его, пока что, от очень неприятного разговора. Вдруг в дверь постучали, и парню пришлось отвлечься от самокопания. «Входите», — глухим голосом сказал он. Дверь открылась, и в палату вошел Владимир Долгорукий. Семен нечасто общался с ним, и их нельзя было назвать друзьями. Тем не менее Семен поднялся на кровати и принял сидячее положение. «Как самочувствие, Семен?» — преувеличенно бодрым голосом спросил Долгорукий. «Вижу, тебя уже подлатали, хорошие тут лекари». «Зачем пришел, Долгорукий? Поиздеваться? Скорее помощь», — хмыкнул тот в ответ на грубость. «Тебя ведь опозорил вшивый барон, причем перед всеми. Не обидно? Зачем спрашиваешь? Сам прекрасно все понимаешь», — огрызнулся Семен. «Если хочешь что-то сказать, то говори, не надо предисловий». «Хочу, конечно, как не хотеть. Пока ты тут прохлаждался, я узнал, где живет этот барончик, а еще я узнал, что по вечерам он любит гулять перед сном. Гуляет он в парке, а там почти никогда никого нет». Семен прекрасно понял, к чему ведет Долгорукий, и это ему не сильно понравилось. «Ты в своем уме, Долгорукий? Предлагаешь еще сильнее себя опозорить?» «Нет, я предлагаю отомстить», — жестко ответил Владимир, «и предлагаю помощь. Один ты не справишься, но тебе не придется делать это в одиночку. С чего вдруг такая доброта?» – подозрительно спросил Семен. «Или ты в филантропы записался?» «Ага, решил карму поправить», – хмыкнул Долгорукий. «Ну так что, согласен?» Семен раздумывал недолго и протянул руку. «Согласен. Какой план? Не торопись. Я знаю, где твой домик. Вечером приду к тебе с друзьями. Прогуляемся, перед сном. Говорят, это полезно для здоровья». Сказав это, Долгорукий развернулся и покинул палату, оставив Воронцова в задумчивости. Тот до сих пор не мог понять, чего вдруг Долгорукий решил ему помочь, а Семену очень не нравилось, когда он что-то не понимал. Обед с Нарышкиной прошел прекрасно. Девушка смеялась над моими глупыми шутками и расспрашивала о том, как живется бароном в глубинке. Мне приходилось придумывать на ходу, хорошо хоть я немного разбирался в вопросе. После обеда девушка извинилась и направился к себе, а я решил пойти на полигон. В воздухе витало непонятное напряжение, я буквально чувствовал, как время утекает сквозь пальцы. Поэтому сегодня я попытаюсь применить новое заклинание, которое часто спасало меня в прошлом мире. На полигоне не было никого, впрочем, неудивительно. Первый день как-никак, курсанты только обустраиваются, им еще не до тренировок. Переодевшись в тренировочный костюм, я выставил мишени, и отойдя на 30 метров, погрузился в легкую медитацию. Огонь в моей душе мерно гудел, готовый в любой момент откликнуться на мой зов. Для этого заклинания уже было недостаточно одного лишь мысленного усилия, нужно было рисовать рунный круг. Хорошо, хоть рун было всего 3, поэтому справился я быстро, минут за 5. Вытянув руки вперед, я активировал руны, и в сторону мишени понеслись настоящие волны магического пламени. Когда первая волна коснулась мишени, эффект был совсем другим. Вместо того, чтобы расплавить мишени, огонь накрыл их полностью, а потом случился сильнейший взрыв. Мишени разнесло до атомов, от них ничего не осталось. Мда, а ведь я думал только немного потренироваться. Вместо этого я чуть не разнес всю арену, потратив при этом больше половины энергетического запаса. Сняв с себя костюм, еле плетущимися ногами я направился в общагу. Хватит с меня экспериментов, кто знает, что устроит нам завтра Салтыков. Дед Матвей внимательно наблюдал за Юсуповым. Парень был полон загадок и уже в таком молодом возрасте был сильным магом. Когда парень создал сильнейшую волну огня, старик вскинул брови в удивлении. «Интересный ты парень, Юсупов, и откуда в тебе такие таланты? Может, стоит пустить тебя в спецархив?» Пока старик раздумывал, парень уже покинул полигон, и старику ничего не осталось, кроме как направиться к себе в библиотеку. Никто уже и не помнил, откуда он там взялся, а сам старик не обсуждал свое прошлое. «Кому надо, те знают, а кто нет, значит и не надо. Меня разбудил Илья». Парень ввалился в комнату, словно медведь, и тут же принялся рассказывать о том, как прошел его день. Я слушал его, хоть и не сильно хотел этого, но попробуй откажи, когда этот здоровяк тряс меня словно куклу. «Так, Илюх, хватит. Я понял, что день у тебя прошел хорошо и что с девушкой красивой познакомился. От меня ты что хочешь?» «Ну как?» – смутился он. «Совета хочу спросить. Как мне ее на свидание пригласить так, чтобы не отказала?» Я тяжело вздохнул. «И почему он решил, что я в этом разбираюсь? Просто пригласи и все тут. Будь, главное, вежливым, но при этом напористым. Девушки любят таких». «Спасибо», – схватил он меня за руку и начал ее трясти. «Да так, что чуть не вырвал из плеча. Ты настоящий друг». «Ни за что», — хмыкнул я. «Ладно, Дон Жуан, я гулять пошел. Через часик вернусь». Илья даже не услышал меня, погрузившись в свои любовные грезы. Я накинул пиджак и вышел из комнаты. Нет, определенно надо немного прогуляться. На улице было еще светло, однако ночь потихоньку вступала в свои права. Но на территории академии было хорошее освещение, так что я не боялся, что заблужусь. Ноги сами направили меня в сторону парка, я привык гулять там в тишине и покое. Хотя с появлением курсантов, возможно, парк скоро прекратит быть тихим местом. Ну и плевать, найду другое. В конце концов выйду за стену, договорюсь с ректором. Погрузившись в свои мысли, я не заметил, как дошел до парка, когда меня остановил очень знакомый голос. «Соколов, решил прогуляться?» Резко повернувшись, я увидел Долгорукого с Воронцовым и группу поддержки у них за спиной. «Так-так, кажется, детки решили отомстить мне. Очень интересно. А ты, Долгорукий, нового убого дружка себе нашел?» Хмыкнул я и обратился к источнику. «Заткнись, тварь!» — истерично крикнул Воронцов, сжимая кулаки, Сейчас ты за все ответишь. В мою сторону полетели с десяток каменных кольев, однако я остановил их без труда, просто поставив щит. Поняв, что это бессмысленно, Воронцов побежал в мою сторону, видимо, решив попытать удачу в рукопашке. Мда, сказочный долбоклюй. Вот только это оказалось одной огромной ловушкой, и за моей спиной зашуршала листва. Твою ж обложили демоны. И ведь нельзя бить по ним сильными заклинаниями, прибью ведь идиотов. Пришлось и правда лезть в рукопашку, но мудаков оказалось неожиданно много. В какой-то момент мне прилетело по голове, сознание поплыло, и я невольно выпустил огонь. Мои руки запылали, и я врезал двоечку в морду Воронцову. Тот заорал, упал на землю и попытался сбить огонь с горящего пиджака. Увидев такое, остальные побежали вглубь парка, а я пошел за ними. Никуда вы, нахрен, не убежите, дальше стена, идиоты. Надо было изучить карту Академии, придурки, прежде чем планировать такую бездарную операцию. Однако надо отдать должное этим уродам, у них получилось задеть меня пару раз. Ребра неприятно соднили, кто-то из ушлепков врезал по ним дубинкой. И откуда только достали оружие, мудаки. Ничего, сейчас подойду и спрошу. Как и ожидалось, эта толпа баранов добежали до стены, а дальше просто замерли. Увидев меня, они приготовились дать отпор, но судя по испуганным лицам, надолго их не хватит. В моих руках появился огненный меч, и я довольно оскалился. Ну что, детишки, поиграем, или кишка танка, у тебя будут большие проблемы, Соколов, крикнул Долгорукий, ты простой барон, а мы княжичи. Как думаешь, сколько ты проживешь после того, как наши семьи узнают о случившемся? Думаю, лет 100, не меньше. Долгорукий, хватит родом кичиться, у тебя это хреново получается. Лучше отыщи у себя яйца и попытайся дать отпор, княжич. Но Долгорукий решил по-другому и вытащил из-под пиджака пистолет. Этот дебил каким-то образом протащил на территорию Академии огнестрел. Я еще шире улыбнулся, радуясь, что не пожалел деньги на форму. Трясущимися руками он направил пистолет в мою сторону и выстрелил. Выстрел прозвучал словно хлопок, явно артефактная пушка. Вот только какого же было его удивление, когда я не упал, а продолжал стоять с улыбкой на лице. «Откуда у тебя форма из углесиликата? Она стоит огромных денег. От верблюда, дебил. Теперь кинь пушку куда подальше и подними лапки». Вот только Долгорукий не успел ничего сделать. В этот момент из-за деревьев показалась группа из 10 фигур в черных одеждах. Лица мы не увидели, они были в масках. В руках они несли непонятные ящики, точнее для остальных непонятные, а вот для меня очень даже. Именно в такой ящик мы собирали металл с Василием в пасти. Я решил, что вряд ли работники Академии будут ночью куда-то идти с материалами из пасти, а значит это грабители. А что делают грабители, когда их видят? Правильно, либо убегают, либо начинают убивать. И раз этим парням хватило наглости вломиться на территорию Академии, то вряд ли они будут убегать. Броня на мне появилась сама собой, как и два меча. «Стреляй в них, придурок!» — крикнул я Долгорукому и пошел в атаку. Черные тоже не растерялись. Двое из них пошли к стене с ящиками и просто прыгнули. «Мать вашу за ногу, что это за мутанты?» Они перепрыгнули стену. Теперь я уже не был так уверен, что справлюсь с ними, но давать заднюю тоже не собирался, надеясь, что солдаты заметят мой огонь. Первого черного я попытался ударить мечом, но вместо этого я получил сильнейший удар в грудь и услышал, как хрустнули мои ребра. Отлетев метров на 5, я врезался спиной в дерево и не сдержал болезненный стон. Пошатываясь, я поднялся на ноги и встал перед княжатами, которые замерли в страхе, не понимая, что им делать. «Бегите, дебилы!» – прохрипел я их задержу. Черные хмыкнули, и один из них медленно направился в мою сторону, когда вдруг его голова просто слетела с плеч. Из темноты я услышал спокойный голос Салтыкова. Учитель вышел на свет, улыбаясь. «Свободен, Соколов, дальше я сам разберусь». На этом моменте я вырубился, так и не увидев, что происходило дальше. Глава 12. Кабинет ректора. «Дима, если с моим сыном что-то будет не так, ты мне за это ответишь». Князь Юсупов навис над столом ректора и буквально кричал. «Боря, иди ты нахер», — устало ответил ректор. «С Феликсом все хорошо, ты это и сам знаешь. У меня и так проблем хватает, ты решил мне добавить дополнительных? Хорошо говоришь, моему сыну сломали 4 ребра, повредили позвоночник и пробили легкое. И это, по-твоему, хорошо?» Князь Юсупов не выдержал и выпустил свою ауру из-под контроля. В кабинете резко похолодало, и ректор поежился, глядя в глаза князя, где плескался лед. Боря, успокойся, за Феликсом следят лучшие лекари Академии, да и ты своего личного притащил. Лучше скажи мне, что мы будем делать с тем, что инкогнито парня пошло к чертям. Император будет недоволен, а мне плевать, это мой сын, и я не стану рисковать им в угоду императору. Так можешь ему и передать, если он будет задавать вопросы. И да, я хочу участвовать в расследовании. Хочу найти этих уродов и уничтожить. Ректор посмотрел на Юсупова, но в глазах князя не было ничего, кроме ярости. Багратион устало вздохнул, понимая, что спорить с Юсуповым бесполезно. Этот упертый баран не отступит, уж лучше дать ему возможность участвовать. Хорошо, Боря, только твои люди будут подчиняться мне, это моя академия и мое дело. Договорились, неожиданно улыбнулся Юсупов, и у ректора отлегло от сердца. Мне снился сон, я был в непонятной пещере, где-то глубоко под землей. Прямо передо мной была морда огромного дракона, и он был черного цвета. Вдруг дракон дернулся и открыл глаза. На меня уставились ярко-зеленые огромные глаза, в которых плясало пламя. Дракон внимательно смотрел на меня, а я не знал, что мне делать. Бежать не вариант, да и вроде он не собирается меня есть. В этот момент в моей голове прозвучал незнакомый мягкий голос. «Еще не время. Проснись». На этом моменте я открыл глаза и увидел перед собой отца. Он смотрел на меня, и увидев, что я очнулся, кинулся меня обнимать. Он начал меня трясти так, что я чуть вновь не потерял сознание. «Отец, убьешь, блин. Или ты решил, что я слишком беспокойный сын и лучше самому от меня избавиться? Феликс, ты когда-нибудь доведешь меня до инфаркта? Какого хрена ты полез в этот парк? Я же просил тебя быть осторожнее». «Подожди, отец, я сейчас тебе все расскажу. Только успокойся и сядь, а то от твоего мельтешения у меня голова болит». Он сел рядом, и я вкратце рассказал ему о том, что происходило все это время в академии. Отец слушал внимательно, иногда переспрашивал, вытягивая из меня каждую мелочь. Когда я наконец-то закончил, он долгое время молчал, напряженно о чем-то думая. Наконец он, видимо, пришел к каким-то выводам, и, подняв голову, посмотрел на меня. «То, что ты подцапался с Воронцовым, плохо, но не критично. А вот Долгорукий перешел все границы. Я сегодня же наберу князю, хочу рассказать ему о том, каким растет его сын. Он ведь мог убить тебя». «Не мог», — хмыкнул я, кишка тонка у Володи. «Но то, что он каким-то образом пронес огнестрел на территорию, это серьезный косяк администрации, и на этом можно сыграть». Отец улыбнулся, а я понял, что сморозил глупость. Конечно же, он уже придумал, как выжать из этого дела максимальную выгоду, иначе это бы не был мой отец. «Кстати, ты теперь можешь больше не скрываться. Я случайно раскрыл твое инкогнито». Отец виновато улыбнулся, а я не выдержал и рассмеялся. «Угу, случайно. Вряд ли прилет нескольких ледяных драконов можно назвать случайностью. Не переживай, отец, все равно рано или поздно это бы вскрылось. Конечно, было забавно ломать княжичей под чужим именем, но я все прекрасно понимаю». «Вот и славно», — выдохнул он. «К сожалению, мне надо идти, дела, знаешь ли, не ждут, но я буду звонить тебе по вечерам, и мама, кстати, тоже. Поэтому приготовься, тебя ждет незабываемый разговор». «Это точно. Мама в гневе страшнее любого дракона, а еще она не любит, когда я устраиваю различные забавы, которые заканчиваются разбитыми лицами. Так что мне однозначно придется прослушать целую лекцию о том, как надо себя вести и что княжичу Юсупову невместно вести себя словно обычному человеку, мол, это роняет достоинство рода. Хотя я до сих пор не понимал, как можно уронить достоинство, ну да ладно». Отец покинул меня, и я уже начал засыпать, когда дверь в палату открылась, и я увидел Володю Долгорукого. Он зашел в палату и остановился возле двери, не зная, видимо, как начать разговор. «Юсупов, я пришел извиниться», — наконец-то с трудом выговорил он. «Извиняйся», — невозмутимо сказал я, сдерживая улыбку. Долгорукий смотрелся смешно, в попытках что-то выдавить из себя. «Ну ты это, извини, я был неправ. А чего ты вдруг решил извиниться? Ты же меня не особо любишь». Я наконец-то не выдержал и улыбнулся. Долгорукий же продолжил мяться как девочка. «Ты ведь спас нас там у стены», — наконец-то ответил он. «Если бы не ты и твоя магия, эти бы нас убили. Я уже переговорил с ребятами, и все со мной согласны». «Что, даже Воронцов?» Я хмыкнул и приподнялся на кровати. «Воронцов?» — поморщился Володя, — «с ним не все так гладко. Ты ведь по сути уничтожил его репутацию, причем сделал это прилюдно. Так что он ненавидит тебя, а после того, как он узнал, что ты на самом деле Юсупов, то его ненависть стала еще сильнее. Я пытался говорить с ним, но он даже не стал меня слушать. Ну и хрен с ним. «Кстати, не расскажешь, чья была идея подкараулить меня в парке?» «Моя», — ответил Долгорукий, опустив голову, «но я уже жалею об этом. Еще раз, извини. Мда, хорошо играет, как будто всю жизнь на это учился. Вот только я прекрасно видел, что Долгорукий ни хрена не искренен. Только я никак не мог понять, зачем ему все это. Ну да ладно. В любом случае я не собирался верить ему, благо отец еще лет в 9 объяснил мне, что среди княжеских родов нет и не может быть никакой дружбы, только соперничество, которое иногда может дойти до открытой вражды. Ладно, Володя, сделаем вид, что ничего не произошло. Вот только не надо больше лезть ко мне, иначе огорчу куда сильнее. Вы уже видели, на что я способен, а ведь это лишь самая малость. Долгорукий улыбнулся, кивнул и буквально выбежал из палаты. Мда, определенно надо держать его в поле зрения. Слишком мутный тип Володя. Императорский дворец. Князь Скуратов принимал сегодня в гостях своего старого друга и соперника Николая Юсупова. Скуратов прекрасно понимал, зачем старый хрыч пожаловал во дворец, поэтому приказал проводить князя в сад. Там хотя бы можно развернуться, если Юсупов как всегда начнет чудить. Когда на тропинке появился Николай, Скуратов встал и добродушно улыбнулся. «Коля, старый ты черт, неужели наконец-то выбрался из своего дворца и наконец-то решил навестить старого друга? Тамбовский волк тебе друг, Скуратов. Ты что устроил, интриган Херов? Моего внука чуть не прикончили из-за твоих очередных интриг. Немного ли ты на себя взял?» Юсупов начал конфликт сразу же, даже не поздоровавшись толком. «Да, кажется, все будет немного сложнее, чем он думал. Охолони, Коля. Ты хоть и мой старый друг, но не забывайся», — холодно заметил Скуратов, и за его спиной заклубилась тьма. «Все, что я делаю, идет на благо империи, и ты знаешь это как никто другой». Юсупов знал, а еще он знал, что ради дела Скуратов легко пойдет по головам, не оглядываясь на последствия. «Я хочу знать, какого хера мой внук чуть не умер, поэтому заканчивай пугать, ты же знаешь, твои фокусы меня не берут, это государственная тайна». «Коля», — ответил Скуратов, усмехнувшись, — «а если мне придется убить тебя, убивалка еще не отросла, давай говори, не морочь мне голову». Скуратов тяжело вздохнул и начал говорить. «В академии давно творится непонятно что. Багратион стареет, и несмотря на то, что он хороший управленец, он потихоньку начинает сдавать. Уже давно я подозревал, что кто-то устраивает там свои делишки, но никак не мог поймать за руку гада. Именно поэтому я посоветовал императору устроить весь этот цирк с началом учебного года раньше времени, и это дало свои плоды. Ну и, кто оказался крысой? Голицын», — хмыкнул Скуратов. «Он, оказывается, тихо мирно делал свои дела с китайцами. Кто-то крепко держит князя за яйца, и он вынужден помогать им. Я пока князя не трогаю, слишком это подозрительно будет. Есть у меня идея, как использовать князя с пользой для империи. А внук мой тут при чем? Он каким образом участвовал в твоих интригах? А он случайно оказался не в том месте, не в то время? Так твоего внука я никак не использовал в этом деле. Я его для другого дела присмотрел. Хотел сделать из него раздражитель для детишек, чтобы они стремились развиваться. Да вот только твой сынок все похерил, и теперь вся академия знает, что Соколов это на самом деле Юсупов. Кстати, каким образом твой внук оказался магом огня, да еще таким сильным? Не знаю, пожал плечами Юсупов, магия вещь непредсказуемая, может аномалия какая-то. После того случая, когда Феликса отравили, внук изменился, да любой бы на его месте изменился бы, окажись на пороге смерти. Может это каким-то образом повлияло, потому что он стал куда более дерзким, будто поняв, что в этом мире по-другому нельзя. «Аномалия, говоришь», — задумчиво сказал Скуратов. «Что ж, возможно. Ладно, раз мы решили вопрос, может, наконец-то выпьем, а то тебя в следующий раз увидит только на моих похоронах, и то не факт». Оба князя усмехнулись и прошли к столу, а один из телохранителей Скуратова, что всегда дежурил рядом с князем, подумал, что еще пара-тройка таких встреч, и он гарантированно станет седым. «Выходя из лазарета, я мечтал только об одном, о хорошо прожаренном куске свежего мяса. Вот только моим мечтам не дано было сбыться, потому что стоило мне только выйти за порог лазарета, как я попал в лапы Ильи. Здоровяк сжал меня так, что мои кости хрустнули, и я с тоской подумал о том, что плакало мое мясо, ведь мне придется сейчас вернуться обратно в лазарет, после таких вот дружеских объятий. Витя, как же я переживал, когда ребята рассказали о том, что ты попал в лазарет, я даже не поверил, думал, разыгрывают. А потом они сказали, что ты Юсупов, представляешь. Разыграть меня решили, видимо, да вот только ничего у них не получилось. Илюх, отпусти, а то я сейчас вернусь обратно в лазарет, еле выговорил я, пытаясь выбраться из его крепких объятий. Ой, извини, я совсем забыл, что ты только выздоровел. Илья поставил меня на землю, и я смог наконец-то вдохнуть полную грудью. А насчет Юсупова тебя не разыграли. Я и правда Феликс Юсупов. Ты шутишь? Нет, не шучу. Так что можешь гордиться, ты живешь в одной комнате с княжичем. Охренеть. Илья озадаченно посмотрел на меня, пытаясь понять, что ему делать с этой информацией. Забей. От того, что мне пришлось раскрыться, ничего не изменилось. Единственное, теперь меня можно называть Феликсом, а не Виктором. А в остальном я все такой же простой парень. Так ты теперь, выходит, переедешь в отдельный дом? Все княжичи живут в таких. Пока не знаю. Но даже если это случится, то не сразу. Так что можешь не переживать. И да, хватит лясы точить, пошли позавтракаем. А то мой желудок скоро начнет посылать меня нахрен. Нужно срочно закинуть в топку хорошую порцию мяса. Согласен, я тоже не успел позавтракать. Мы с Ильей направились в сторону кафе, однако не дошли. Мария Нарышкина появилась буквально из ниоткуда и тут же принялась расспрашивать меня о самочувствии. И как бы я не хотел поскорее закончить диалог с ней, но девушка задавала вопрос за вопросом, и мне приходилось отвечать, не обижать же девушку, право слово. «Мария, спасибо за заботу. Может, позавтракаешь вместе с нами?» «Ой, нет, я не могу», — опомнилась девушка. «Мне на полигон же надо», — учитель вчера говорил. «Я и так опоздала сильно, не хочу, чтобы Александр ругался». Девушка быстренько попрощалась и побежала в сторону полигона, а мы с Ильей облегченно выдохнули. «Мария, конечно, очень хорошая девочка, но конкретно сейчас я хотел жрать, и мне было не до светских разговоров». Наконец-то мы добрались до кафе, и, сделав заказ, присели за столик. Кафешка была пустая, все курсанты приступили к учебе, и лишь мы отлынивали. «Кстати, а ты почему не на учебе?» – спросил я у Ильи. «Разве у вас нет занятий?» «Пока нет. Я слабосилок, а сейчас занимаются в основном теми магами, что могут быстро прогрессировать в силе. Так нами займутся по остаточному принципу, после обеда, когда большинство групп уже освободятся». «Хм, интересный подход. Вот только так обычно поступают, когда надо в товарных количествах получить боевых магов, готовых для войны. Почему же Багратион делает это сейчас, когда империи ничего не грозит? Я не понимал. Или же грозит, просто я не знаю об этом. Надо будет расспросить отца, он точно должен быть в курсе последних новостей касаемо внешней политики». После завтрака я решил все-таки присоединиться к своей группе, хоть меня и освободили от сегодняшнего занятия. Зайдя в общагу, я взял тренировочный костюм и направился к полигону. На полигоне тренировка шла полным ходом, Салтыков безжалостно издевался над молодежью на арене. Большинство моих однокурсников уже лежали на песке и лишь несколько до сих пор стояли на ногах, хоть и не очень твердо. Среди них, кстати, была и Мария. Девушка владела стихией воздуха и неплохо отклоняла атаки Салтыкова. Вот только тот был куда более сильным магом, чем беззастенчиво пользовался. Ему оставалось каких-то несколько ударов, чтобы добить Нарышкину, когда я решил вмешаться. «Учитель, а как насчет спарринга со мной? Хочется, знаете ли, размяться после лазарета, мышцы в тонус привести». «А, Юсупов, явился все-таки», — хмыкнул Салтыков, прервав атаку. «Решил стать рыцарем, да? Что ж, я дам тебе такой шанс». Он отошел немного в сторону и, повернувшись к стонущим курсантам, заговорил. «Ваш одногруппник решил вступиться за девушку. Глупо, хоть и храбро. И за эту глупость он сейчас будет наказан». С этими словами этот псих, иначе я его не назову, метнул в меня молнию. Хорошую такую, ветвистую. И только удача позволила мне отразить этот удар. Я успел поставить щит буквально на последней секунде, и он принял на себя весь урон. Четверть моего запаса энергии только что испарились, а меня неожиданно накрыла ярость. «Не по правилам играете, учитель», — буквально прорычал я, укутываясь броней. «Что ж, посмотрим, кто кого». Я прыгнул с места и, создав под ногами небольшую ступеньку из огня, оттолкнулся от нее и упал рядом с Салтыковым. «Да, я и так могу, нечего делать такие удивленные глаза». Учитель создал копье из молнии и попытался достать меня, Вот только я не стоял на месте. Два быстрых удара мечами, и вот я уже у него за спиной. Со всей дури бью ногой, но он успевает поставить щит. Больно, сука. Электрический удар пробился даже сквозь броню. Боюсь представить, что было бы, не будь я в броне. Ну, держись, Салтыков, сейчас я тебе покажу. Я прыгнул вперед и вцепился руками в его пиджак. Он недоуменно посмотрел на меня, пытаясь понять, зачем я сделал эту глупость. А вот зачем. Огонь вырывается из моих рук двумя ревущими потоками, и я вижу, как кожа Салтыкова начинает плавиться от температуры. Так тебе и надо, нечего в меня молнии кидать. Вот только сильнейший удар по многострадальным ребрам отправляет меня в полет, и я кубарем отлетел метра на три. Ребра опять начали ныть, а ярость буквально затуманила мой разум. Вдруг я почувствовал, как внутри что-то порвалось, словно лопнула непонятная струна. Огонь голубого цвета вдруг вырвался из меня, вот только он не жег, а как будто замораживал все вокруг. Я поднялся на ноги и, сплюнув кровь, ощерился. Швырнешь в меня молнией еще раз, я за себя не отвечаю. Глава 13. Твою ж налево. Кажется, стихия льда все-таки проснулась. Вот только что мне с этим делать? Огонь и лед — самая херовая комбинация, которую можно только придумать. Салтыков замер, смотря на меня как на неведомую зверушку, а я потихоньку успокаивался, пытаясь взять под контроль свой источник. Магия льда заставила его пойти в разнос, и теперь мне придется долго привыкать к новым возможностям, и тут без помощи рода не обойтись. Юсуповы — сильнейшие маги льда в империи, и никто, кроме моих родных, не даст мне нужных знаний. «Успокойся, Феликс», — тихим голосом сказал Александр, — «ты только что пробудил вторую стихию, а на начальных уровнях это чревато сильными неприятностями. Постарайся угомонить свою магию. Сейчас тебе не стоит использовать силу». И только после его слов я почувствовал, как мои каналы горят от боли, и что стоит мне использовать даже слабенькое заклинание, и я сильно пожалею. Потихоньку я загнал энергию обратно в источник и чуть не упал. Салтыков тут же кинулся ко мне и успел схватить, прежде чем я рухнулся на землю. «Интересный ты парень, Юсупов», — тихо сказал он так, чтобы никто больше не услышал. Пробудить вторую стихию раньше, чем получить ранг мастера, считалось до этого момента невозможным. В принципе, так же, как и получить отличную от стихии рода силу. Но ты уже раз удивил все магическое сообщество, так что ничего другого я от тебя и не ожидал. А теперь пошли, тут только ректор тебе поможет. Мы покинули полигон под недоуменные взгляды моих одногруппников и через несколько минут были в кабинете у ректора. Дмитрий Георгиевич смотрел на меня печальным взглядом. «Вот скажи мне, Юсупов, почему это случилось именно с тобой? Только вчера ты попал в лазарет, а сегодня уже пробудил вторую стихию. Как ты это сделал? Кто бы мне самому ответил на этот вопрос?» Кряхтя ответил я ему. «Мне даже дышать было сложно, не то чтобы отвечать на вопросы ректора. В моем прошлом мире не было магов с двумя стихиями, так что для меня это тоже оказалось большим сюрпризом». «Никто тебе не ответит, Феликс», — устало сказал ректор. «То, что с тобой случилось, невозможно. Этого просто не должно было произойти. Обычно, когда маги пробуждают вторую стихию, они находятся минимум в ранге мастера, а чаще всего магистра. На таком уровне они способны сами взять под контроль вторую стихию, плюс она всегда слабее, чем первая. Но с тобой все не так. Твоя стихия льда так же сильна, как и огонь. Я бы посоветовал тебе выбрать лишь одну из них, но ты ведь не согласишься?» «Не соглашусь», — кивнул я. «Лед — стихия Юсуповых, и я буду его изучать, а огонь погасить попросту невозможно, так что у меня и выбора как такового нет, только развивать обе стихии и попробовать как-то примирить их между собой. Тогда ничего кроме медитации тебе не поможет. У нас есть несколько специальных комнат, чтобы маги могли медитировать. Александр отведет тебя в одну из них, пока я буду искать возможность хоть как-то тебе помочь». Мне показалось, что ректор сам не верит в свои слова, но тем не менее старался подбодрить меня. Комнаты для медитации находились под зданием с нашими учебными классами. Спустившись в подвал, я увидел с десяток дверей из металла. Мда, кажется, это не просто комнаты для медитации, а еще и карцер. Салтыков подтвердил мои слова. В этих комнатах специальное покрытие стен. Они высасывают силу из мага дозированно, чтобы не истощить мага, но и не дать ему набрать чересчур много энергии. Ничего лучшего для медитации до сих пор не придумали. Я кивнул и потянул дверь на себя. Она оказалась неожиданно тяжелой, и мне пришлось приложить усилие, чтобы открыть ее полностью. Внутри я увидел пустую комнату 3 на 3 метра. Стоило мне зайти внутрь, как я почувствовал, как сила потихоньку покидает мой источник. Это помогло, и я смог наконец-то расслабиться. И сколько мне надо тут просидеть? Хоть на этот вопрос я получу ответ, по-разному, улыбнувшись, ответил Салтыков, от часа до суток. Все зависит от силы мага. Вот только с тобой вообще ничего не понятно, так что я не удивлюсь, если ты будешь тут и неделю, а может даже и больше. А есть мне как? Спать где? Тут я это делать не собираюсь. Слова Александра меня напрягли, я не собирался проводить тут целую неделю, особенно учитывая тот факт, что через 5 дней будет первый призыв. Я хочу попробовать призвать дракона, а мне предлагают медитировать. Нет уж, так дело не пойдет. Все зависит от тебя, невозмутимо ответил Салтыков. Чем быстрее справишься, тем быстрее отсюда выберешься. Как говорится, все в твоих руках. С этими словами он покинул комнату, закрыв за собой дверь. Я еще несколько мгновений смотрел на дверь, а потом сел на пол и принял удобную позу. Надо для начала понять, что творится в моем источнике, а потом уже от этого я буду отталкиваться. Кто знает, может, там не все так страшно, как я себе напридумывал. Потихоньку погружаясь в медитацию, я попытался разглядеть свой источник, и когда у меня это получилось, я удивленно присвистнул. Мой источник был похож на бурлящий котел, лед боролся с огнем, но ни один ни другой не могли победить в этом противостоянии. Вдруг мне в голову пришла интересная идея. Если это получится, то я точно получу ранг мастера. Юсуповский дворец. Князь Юсупов только вернулся в столицу и занимался разбором бумаг, когда мобильник на столе зазвонил. Ответив на звонок, он молча выслушал собеседника, вежливо поблагодарил и закончил разговор. Вот только стоило князю это сделать, как его лицо озарила счастливая улыбка. Он набрал номер отца и, дождавшись ответа, быстро сказал в трубку: «Отец, подойди ко мне в кабинет, есть срочные новости. Это касается Феликса». Сказав это, он не стал дожидаться ответа и закончил разговор. Князь попытался набрать сына, но тот пока не отвечал. Наверняка в комнате для медитации, подумал князь и усмехнулся. Ему повезло, и второй стихии у него не было. Конечно, были возможности для того, чтобы искусственно ее развить, но князю это было не нужно. Стихия льда была могущественной, и князь сконцентрировался на ней, добившись в этом немало результатов. Но его сын будет куда более могущественным магом, возможно, самым молодым патриархом их рода. В этот момент дверь в кабинет открылась, и князь увидел своего отца. И чего такого срочного случилось? Я как раз собирался посмотреть интересный фильм, а ты отвлек меня. Отец, хорошие новости. Феликс пробудил стихию льда. После этих слов патриарх рода Юсуповых буквально упал на кресло. Лед, он и правда пробудил лед? Да, отец, довольно улыбнулся князь. Мне только что звонил Багратион. Сын был на тренировке с Салтыковым. Сашка, видимо, решил надавить на сына, вот тот и не выдержал. Салтыков сказал, что сын пришел в ярость, а потом из него вырвалось синее пламя и заморозило все вокруг на несколько метров. Вот такие вот дела. Николай Юсупов молчал и смотрел на сына, будто раздумывал, говорить ему или нет. Наконец-то он решился, и вдруг кабинет оказался в ледяном щите. «Сын, нам надо с тобой поговорить. То, что я тебе скажу, является тайной, причем такой, за которую можно убить». «А чем ты, отец?» Ничего не понимая, спросил князь. «Какая тайна?» «Есть пророчество, сын. Пророчество, которое увидел сам Грозный». Николай встал с кресла и подошел к столу сына. Когда он был при смерти, царь сказал, что однажды появится тот, кто соединит в себе несоединимое. И тогда проснется черный дракон, что дремлет в недрах планеты. Вот только вместе с этим пасти откроются на всю ширину и поглотят землю, если им не помешать. И тот маг, кто соединит в себе две противоположные стихии, сможет спасти всех. Вот только захочет ли он это делать, никто не знает. Он может быть как спасением, так и бедствием. Отец, ты серьезно в это веришь? Князь скептически посмотрел на отца, надеясь, что это просто неудачная шутка, но нет. Патриарх не шутил, он был предельно серьезным. Ты думаешь, Феликс именно тот, про кого идет речь в этом пророчестве? Огонь и лед, сын, то, что нельзя никак соединить. Если он сможет это сделать, то это точно он. И как отреагирует на это император, я не знаю. Но больше всего меня волнует, как отреагирует Скуратов. Кровавый пес пойдет на что угодно ради покоя империи. И если он решит убить внука, у нас не получится ему помешать. Этого не будет. Если они попробуют тронуть Феликса, я потрачу все состояние рода, но уничтожу род Скуратовых и пойду войной на императорский клан». Князь не удержал силу под контролем, и она выплеснулась в пространство. Вот только Николай даже не поморщился, он намного превосходил своего сына в магическом плане. «Успокойся, до этого вряд ли дойдет, плюс мы еще не знаем, получится ли у Феликса справиться с двумя стихиями, либо же ему придется пожертвовать одной из них. Но на всякий случай надо приготовиться, поэтому призови-ка ты вассалов и остальных членов рода. Только сделай это тихо, чтобы император ничего не заподозрил». Сказав это, Николай убрал щит и медленно покинул кабинет. Пока сын будет созывать вассалов, ему нужно накопить побольше силы. Ведь если придется ее использовать, он будет вынужден выйти против Скуратова. Они равны, и победит тот, кто сможет собрать больше силы. Императорский дворец. В это же время князь Скуратов буквально ворвался в кабинет к императору, отчего тот недовольно поморщился. Наставник не заморачивался такими мелочами, как правила приличия, предпочитая делать все, что угодно и когда угодно. «Ваня, у нас проблемы. Сынок Юсупова пробудил вторую стихию». «И в чем проблема?» Ничего не понимающий император уставился на своего наставника. Виктору уже 22, он недавно взял уровень мастера, так что это нормально, хоть и не спорю, парень талантлив. Я говорю про Феликса. Младший сын Юсупова пробудил вторую стихию, и это стихия лед. Понимаешь, Ваня? Император понял. Он как никто другой был в курсе всех тайн Рюриковичей и сразу же понял, куда клонит наставник. То самое пророчество, которое изрек Грозный перед смертью. Вот только долгое время он считал это бредом умирающего. Но ведь это хорошо для нас. Чего ты так всполошился? А ты вспомни пророчество. Он может помочь, а может усугубить. Ты готов поручиться за юнца? Князь Скуратов говорил сухо, смотря императору прямо в глаза, и император слишком хорошо знал этот взгляд. После таких взглядов обычно в империи становился на один род меньше. Так, а вот тут притормози. Юсуповы верны трону, и они сильны. Ты готов развязать войну в империи из-за слов умирающего старика? Я вот не готов, и тебе тоже не дам, наставник. Юсуповых ты не будешь трогать, как и Феликса. Наоборот, теперь нам надо учить парня и усиливать его как можно скорее. Если пророчество правда и Долгорукий также не ошибся, нам не помешает маг такой силы. Возможно, Феликс будет первым магом, кто сможет превысить ранг патриарха. И я не хочу потерять такого мага из-за твоих подозрений. С этими словами император вернулся к документам, намекая наставнику, что он может быть свободен. Скуратов еще некоторое время смотрел на своего ученика, а потом покинул кабинет, ничего больше не сказав. Уже 3 часа я занимался тем, что рисовал очередной глиф. Это было рискованно, ведь с момента рисования первого глифа прошло немного времени. По-хорошему, надо было дать хотя бы месяц источнику привыкнуть и лишь потом браться за другой глиф. Вот только случившееся не оставило мне выбора, и мне пришлось рискнуть. Второй глиф назывался «Равновесие». Он был создан специально для того, чтобы не дать пиромантам сойти с ума. Когда внутри тебя бушует огонь, очень легко сорваться и сжечь дотла обидчика. Ведь что может быть проще, чем выпустить огонь, а дальше он все сделает сам. После того, как некоторые пироманты сжигали целые города в ярости, несколько мудрецов придумали этот глиф, чтобы не дать таким, как я, сойти с ума. Глиф был довольно простым, вот только энергии для того, чтобы его нарисовать, нужно было много, очень много. Я почти закончил, когда понял, что источник пуст. Откуда взять энергию? Процесс прерывать нельзя, иначе все станет еще хуже. Я попытался собрать энергию при помощи первого глифа, вот только долбаная комната не давала мне собрать энергию. Поднявшись с земли, я подошел к двери и попытался открыть ее, вот только эта зараза была слишком тяжелой. Уперевшись спиной, я давил из последних сил, и у меня наконец-то получилось. Я смог открыть дверь и буквально вывалился наружу. Поток живительной силы хлынул в меня, и я смог наконец-то закончить глиф. Он, как и первый, появился на моем теле, вот только светился он голубым цветом, словно через кусок льда пропустили свет сильного фонаря. Глиф начал действовать почти сразу, и я почувствовал необычайную легкость во всем теле. Кажется, еще чуть-чуть, и я начну летать словно дракон, настолько мне было хорошо. Я направился наверх, и, выйдя на улицу, довольно потянулся. Эх, теперь можно и в кафе, а после поспать. Уже второй день подряд со мной творится непонятная херня, поэтому лучше я буду сидеть у себя в комнате, может, там до меня никто не доберется. Я начал спускаться вниз по лестнице, когда мой телефон зазвонил. Раздраженно достав из кармана мобильник, Увидел, что звонит отец. Надеюсь, Петроград на своем месте и наш род не начал войну. А то каждый раз, когда он звонил, меня ждали новости одна интереснее другой. Умоляю, пап, только не говори, что опять что-то случилось, сказал я в трубку вместо приветствия. Я только разобрался с родовой стихией и хочу лишь одного – поесть. Здравствуй, сын, в голосе отца звучала неприкрытая тревога, этого я боялся больше всего. Раз ты справился со льдом, значит тебе нужен учитель. Я отправлю в академию твоего дядю и сам приеду, чтобы навестить тебя. До вечера будем там, а ты пока старайся не покидать свою комнату. Я все объясню, только лично. Договорились? Слова отца напрягли меня. Какие-то тайны, личные разговоры. А еще он возвращается в академию, хотя только недавно по сути улетел отсюда. Договорились, пап. Надеюсь, это не дурацкая шутка и я получу ответы на свои вопросы. Ты все узнаешь, сын. Обещаю. Только дождись меня и больше ни во что не влипай.